Alô? It is H. This H, H. No, Zayt. No, Zayt. Погоди. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Эти позывные. И это приветствие ушедшего от нас Анатолия Папанова. С них начинался мультфильм «Ну, погоди», о котором мы говорим сегодня. По телефону 495-956-1514, постоянному телефону нашей программы и, конечно, Радио России в целом. Сегодня 6 июля, Международный день мультипликации. Ну и если уж какой мультфильм и должен был оставить след в наших душах, то, конечно же, это «Ну, погоди», поскольку нас, тогдашних детей и потом подростков, было невозможно заставить смотреть то, что надо, а выбор был очень и очень невелик. И поэтому, я думаю, мы все как один любили «Ну, погоди». И, в общем, задумываясь о фильме, я все больше и больше понимаю, что туда мультфильм спряталось. Может, обидится кто-нибудь? Ну, я так думаю про себя. Спряталась моя родина. Наши любимые мультики – это же самые главные следы детства в настоящем. Тем более, что из серии в серию все больше и больше элементов вот того самого советского быта, в котором зайцы, в общем, не боялись вечером выходить на улицу. Боялись волка, конечно, но, в общем, не очень, скорее, потому что было положено его бояться, потому что родная милиция всегда стояла на страже, точно так же, как это, собственно говоря, было и в мультфильме. В 1969 году, 1 января 1969 года, по центральному телевидению была показана первая серия. Режиссер Вячеслав Котеночкин, блестящий наш мультипликатор, даже и не думал о продолжении. Но колоссальный, просто невероятный успех у зрителя предопределил мультфильму его долголетие. Посыпались письма с просьбами снять продолжение. И с тех пор раз в год практически выходило по новой серии. Последняя, 16-я, вышла в 86-м году. Авторы много раз пытались завершить сериал, но зрители об этом и слышать не хотели. Да и, в общем, в отличие от правил современного телесериала, где каждая следующая серия оказывается хуже предыдущей, все выпуски «Ну, погоди», давайте признаемся, блещут остроумием, яркостью, музыкальностью и талантом. Ну, еще бы коллектив наших сатириков и художников, которые делали мультфильм, был совершенно блистательным. Сценаристы Аркадий Хайт и Александр Курлянский, художники-аниматоры Владимир Крумин, Виктор Лихачев, Светозар Русаков, конечно же, Анатолий Папанов и Клара Румянова, которые озвучивали главные роли. Все было великолепно. В 93-м году, уже после смерти Папанова, Котеночкин снял еще две серии, 17-ю и 18-ю, с архивными материалами записей голоса Папанова. И объявил конец сериала. Но это тоже не получилось. И после смерти самого режиссера и Клары Румяновой, озвучивавшей «Зайца», в 2005 году сын Вячеслава Котеночкина, Алексей Вячеславович, снял на студии Christmas Films 19-ю и 20-ю серию, где волка озвучивал пародист Игорь Христенко, а зайца актриса Ольга Зверева. По заверениям Алексея Котеночкина, сериал теперь уж точно завершен, потому что герои потеряли актуальность. Хулиганы. Волки-хулиганы из тех времен как-то незаметно состарились. А сам Котеночкин говорил, что образ волка-хулигана, поклонника Высоцкого и Битлз, давно устарел. Удивительно, но как-то вместе с устаревшим хулиганом волком из «Ну, погоди», чувствую себя устаревшим. И я, ведущий программы «Серебряные нити», Александр Данилин. Ведь наше поколение, а потом и следующее поколение, как следует из того, что произнесено и написано на нашем сайте в интернете, мы все как один почему-то больше симпатизировали волку. Почему? По каким причинам? Нам больше нравился хищник, а не его добыча. Это один из вопросов сегодняшней передачи. Как всегда, мы обсуждаем по телефону 495-956-1514 причину популярности. Но почему именно этот мультфильм пользовался такой невообразимой, да я думаю, я не совру, если скажу, что пользуется и до сих пор, такой невообразимой популярностью у детей. В общем, в нем очень много для взрослых. Сейчас взрослые, по-моему, его смотрят меньше, а в советские времена, конечно, взрослые его тоже смотрели. И с удовольствием. Значит, находили в этом что-то. Ведь трудно себе представить количество миллионов людей, которые за эти годы посмотрела «Ну, погоди». Даже страшно задуматься об этом. Почему? Чего такое нам о нас рассказывают эти герои? Что-то необыкновенное, из-за чего мы при звуках музыки из «Ну, погоди», которые вы слышите сегодня на фоне моего голоса, мы прилипаем снова и снова к экрану телевизора. Все эти вопросы, ну и просто то, что вы хотите сказать авторам и их памяти, всех создателей, наверное, самого любимого мультфильма нашего детства, сегодня здесь, в программе «Серебряные нити». По телефону 495-956-1514 и на сайте нашей программы в интернете www.serebnity.ru. Адрес этого сайта, где «Серебнити» пишутся латинскими буквами в одно слово, как слышатся «Серебнити», начиная с «С», ну, как «доллар». Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и там на первой странице форума висит мини-чат, в котором можно оставлять сообщения, мнения о передаче, все, что вы хотите нам сказать. На компьютере передо мной открыта эта страничка. Итак, 495-956-1514, и тема «Воспоминания. Причина популярности мультфильма «Ну, погоди». И давайте это назовем так. Образы волка и зайца. Кто они такие? Почему нам так запомнились? И самое главное, почему же мы все-таки дружно симпатизируем волку? Это ведь на самом деле загадочный феномен. Ну, а мелодии, наверное, сегодня очевидны. Светофор зеленый. Все потому, потому, потому, что был он в жизнь влюбленный. А все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, я бегу. А все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, я бегу. многих работах, посвященных, ну, погоди, на самом деле, наверное, можно создать целую литературу. Александр Ефимович Курлянский написал множество книжек, продолжающих сюжет, ну, погоди, замечательных книжек, надо сказать, всем рекомендую. Так вот, во многих работах приводят слова Эриха Фрома о Микки Маусе. Потому что, как бы, ну, понятно, что сам по себе сюжет мультфильма «Преследование» не нов. И, в общем, это один из главных сюжетов мультфильмов. Так вот, философ-неомарксист пишет следующее. Ярким примером, цитирую, «Ярким примером того, что огромная масса средних американцев постоянно живет в страхе и опасениях, является популярный в Америке мультфильм студии Уолта Диснея про Микки Мауса. Сюжет этого шедевра прост. Кого-то маленького и беззащитного преследует нечто подавляюще сильное и страшное, угрожая убить его или покалечить. Малыш, разумеется, постоянно спасается бегством от своего врага, и в конце концов ему удается спастись или даже навредить обидчику. Человек не будет, писал Фром, человек не будет постоянно смотреть один и тот же сюжет, пусть и представленный массой интерпретаций, если эта тема не затрагивает чего-то сугубо личного, чего-то такого, в чем человек боится признаться даже самому себе. Понятно, что беззащитное создание, преследуемое хитрым и коварным врагом, это сам зритель. Именно так он себя ощущает в жизненных ситуациях. Именно с таким конфликтом он отождествляет свою жизнь. Подобный фильм не имел бы такой притягательности, такой бешеной популярности, если бы у него не было счастливого финала. То есть во время демонстрации мультфильма зритель переживает все свои страхи и тревоги, свое чувство ничтожности и бессилия, но под конец все его переживания вознаграждаются, и он получает долгожданное утешение. Он может спастись и даже победить могущественного врага. Конец цитаты. Ну вот, как бы сразу намечается и вопрос, чего же все-таки боялись мы, дети, юноши, взрослые, сидевшие около телевизоров каждый раз, когда вот та самая музыка, которая звучит сегодня, раздавалась с экранов телевизоров. Ну что ж, я очень рад, что нам удалось дозвониться до Александра Ефимовича Курлянского, одного из последних зубров того самого настоящего советского юмора, который, по-моему, мы уже стали забывать за потоком совсем другого юмора, который даже уже юмором-то просто считать не хочется. И поэтому здравствуйте, Александр Ефимович, и спасибо большое, что вы с нами сегодня поздно ночью здесь, виртуально здесь, в студии Радио России. Здравствуйте, Александр Ефимович. Добрый день, Александр, здравствуйте. Я хотел спросить вас, поскольку тема нашей программы все-таки психологическая, кем они были для вас? Волк и заяц, два главных персонажа мультфильма. Ну, надо, наверное, начать с того, кем мы были. Тогда для них. Это было очень давно. Мы были веселыми юмористами. И, наверное, поэтому мы получили предложение сделать какой-то вот веселый, смешной фильм. Веселого тогда было мало, по-настоящему веселого. И мы — это Аркадий Хайт, Курлянский, Камов и Успенский. И вот мы четвером думали и придумали, что веселое — это, наверное, должен быть фильм «Погоня». И мы стали думать, кто же за кем должен гнаться. Лиса за мышкой, лиса за петухом, волк за лисой. И, наконец, мы остановились на этой, значит, замечательной паре. Волк должен гнаться за зайцем. А дальше, вот сейчас уже по прошествии многих лет, я уже как-то так холодно, потому что мы не ожидали такого успеха, который будет иметь этот фильм, анализирую все это, вот все, что было тогда много-много-много лет назад, и пришел к выводу, что, во-первых, секрет успеха в том, что мы придумали волка-неудачника. До этого были жестокие волки, они гонялись там и за зайцами, и за поросятами, а наш волк — это волк-неудачник. Александр Ефимович, извините, да, перебью вас. Вот да, меня... пожалуйста. Спасибо. У меня, знаете, какая как бы вечная мысль присутствует. Поскольку я... Нет, я моложе, конечно, но все равно же я же, да, родом оттуда, из детства. Ну, погоди. Можно ли было придумать волка-неудачника? Или вот те самые юмористы Александр Курлянский, Аркадий Хайт, и были, в сущности, вот теми самыми волками-неудачниками, которыми хотелось носить длинные волосы, слушать Битлз, что там еще. Ну, в общем, и биться головой об любую дверь, как волк. Да. Ну, вы знаете, ну, мы уже в те времена, когда придумали «Ну, погоди», наверное, уже мы уже не были неудачниками, потому что рассказы наши печатались и в литературной газете, и в «Неделе». То есть мы были довольно удачными. Когда нас Успенский привел на киностудию «Союзмультфильм». Но зайцами все-таки не были. Зайцами мы не были, но и волками тоже. И даже сейчас мы уже не волки. Ну вот, и, значит, это была чисто профессиональная задача, которую вот мы, как я уже говорил, решали и, наверное, решили, потому что вот сколько лет прошло, а фильм достаточно популярный, его по нашему телевидению показывают только в праздники, что я отметил. Там Новый год и так далее, и так далее. Как все начиналось, да, с 1 января? Как все начиналось, да. Александр Ефимович, а все-таки, вот я все время, я клоню к... душевной работе какой-то, да, мне всегда очень интересно следующее. Как бы вы определили, вы автор или один из авторов, автор последних серий, как бы вы определили отношения между волком и зайцем? Вот они кто? Преследователь и преследуемый? Ну, там, я не знаю, Микки Маус и миллионер, Гуфи и волк... Или все-таки между ними какие-то другие отношения? Ну, наверное, я думаю, что отношения другие, отношения наши российские, потому что вот до всем известного этого сериала, уже, по-моему, 20 выпусков было, «Ну, погоди», были еще очень короткие сюжетики в журнале «Веселая карусель», который делал совсем другой режиссер, и там вот нашего российского вот такого характера и волка, и зайца нет. То есть там схема, там злой волк гонится за несчастным зайцем. А вот эти волк и заяц, наверное, они очень наши, поэтому они и близки. Так вот и понять зрителям. Бы, извините, так вот и понять бы наши отношения, да? Вот они в чем? В чем разница-то этих самых наших отношений? Я пример приведу. Например, я хочу сказать, что когда описываю Тома и Джерри, естественно, да, даже как бы, ну, генетика некоторая очевидна, идеи преследования, то один из американских критиков писал, несомненно, кота и мышь связывают сексуальные отношения. У нас, между прочим, тоже есть исследования, которые говорят о таких гендерных отношениях, отношениях влюбленности между зайцем и волком в ваших мультфильмах. Не знаю, читали ли вы их, но да, такой вот чувственности, да, вот это как бы борьба между мужчиной и женщиной. Волк мужественен, он хулиган, он как бы совершает его, ему некуда девать своего героизма, поэтому он ловит зайчика, который правильно, ну, как бы организует свою там норку, квартирку, которую он получает отдельную, не помню, где-то уже, по-моему, в 15-й, что ли, серии, или в 14-й. То есть у него все хорошо, он приспосабливается к жизни, он женственен поэтому. Вот вы бы согласились с таким отношением? Нет, я не согласился бы с таким отношением. Вы знаете, уже после того, то есть в последнее время я на компьютере случайно обнаружил массу трудов об истории успеха нашего сериала. Да, и я там, тоже обнаружил массу трудов. Да. И там есть, по-моему, вот и то, что вы излагаете, и масса других таких очень чисто психологических таких исследований. Но мы придумали очень просто. Волк-неудачник, волк-хулиган. И вот этот образ волка, наверное, если вы заметили, он достаточно сильно изменился от первой серии к третьей, там, к четвертой, пятой. Потому что в первой серии волк совсем другой. И вот в третьей, в пятой серии это уже волк, которого нарисовал Котеночкин. А история создания этого персонажа была такова. Это я уже со слов Славы Котеночкина рассказываю, что он увидел хулигана, стоящего в подворотне, и он закричал: «Вот наш волк!» Прибежал на студию и нарисовал. То есть волк — это вот хулиган, он из подворотни, пузик у него над ремешком как-то свисает, а зайчик — это, в общем, довольно... То есть он старослужащий, да, для... Ну да, это не может быть секрет успеха этой серии в том, что волк узнаваем, и зритель ему сочувствует, потому что волк — неудачник. Молодое поколение, совсем маленькие ребятишки, они, может быть, даже и пугаются этого волка. Но мы относились как к двум клоунам, которые должны развеселить, рассмешить зрителя. Понимаете? И узнаваемость этих персонажей, вот и особенно вот этого вот самого нашего главного героя, то, что напоминает, или напоминало, я уж не знаю, людей из подворотни, может быть, в этом есть одна из составляющих успеха этого сериала. Александр Ефимович, спасибо вам большое. Огромное спасибо, что вы дождались позднего эфира нашей программы. Я от имени всех радиослушателей, я думаю, что вы сегодня это еще услышите. Мы хотим сказать, что мы вас любим, мы любим ваши творения, и мы желаем вам долголетия и успеха во всех делах и начинаниях, что бы вы ни делали. Спасибо вам большое. Спасибо, Александр, успехов в вашей замечательной программе. Спасибо. Всего вам доброго. Наверное, мнение из первых рук, потому что это мнение, собственно, создателя, который участвовал в самом начале в создании этого мультфильма. Но, тем не менее, взаимоотношения, ну, вот того широкого понятия шпаны, да, которое было тогда наиболее распространенным синонимом слова «хулиган». Этакие выпускники ПТУ, которые хотели как бы добиться свободы. И правильного, я всегда считал зайчика пионером, но вот ушки достаточно повернуть и как бы расположить направление вниз, будет почти пионерский галстук на шее. А такого правильного пионера, который, в общем, ест только морковку, очень не любит всякий злой рок западный, любит зато любую эстраду, которую ему показывают, даже волка, который танцует Снегурочку. В общем, все дети, все зверюшки, все бегемотики страшно радуются. Это некие взаимоотношения, наверное, правильности и неправильности в наших головах. Нас всех учили быть правильными, и была этакая разухабистая неправильность, которой кто-то завидовал, кто-то скрыто ее в себе хотел. В любом случае, трудно даже сказать, кто победил, но, по-моему, уже в постсоветской 17-й серии там есть такое воздухоплавание, когда на фоне Кремлевской стены волк и заяц поднимаются, волк гонится за зайцем на воздушном шаре. Он улетает куда-то вверх в стратосферу, там замерзает, падает, разбивается. Такой вот как бы прогноз. Вот эти самые волки, которые вдруг стремительно взлетели в 90-х, стали мелкими бандитами, рэкетерами, они как бы так же быстро и проиграли. Остались не зайцы тоже? Или все-таки зайцы? Вот этот, знаете, идеал советского конформиста, который, как бы мы ни говорили романтично о временах застоя сегодня и не вспоминали их с ностальгией. Но ведь в сущности, давайте признаемся, во времена застоя был в моде, на самом деле в моде, этаким идеалом принцип такого конформиста со связями, который всем угождал, поступал правильно, умел добыть там импортную технику, импортную одежду, билеты на, опять же, какие-то престижные импортные группы, которые приезжали, связывал всех со всеми. И получается, что, ну, погоди, чуть ли не пророческий фильм, потому что вдруг можно увидеть в нем взаимодействие конформиста-победителя и, в общем, вечно проигрывающего хулигана. Ну, не знаю, так это или не так. Здравствуйте, Светлана. Вологда есть у нас на проводе? А Иван Николаевич? Алло. И нет Ивана Николаевича. А Нина Львовна? Чего-то никого я не слышу. Ну, раз никого я не слышу, то тогда, наверное, нам стоит все-таки послушать еще раз Анатолия Папанова. На радио России и по-прежнему говорим о фильме, ну погоди, легендарном фильме нашего детства. Я уж не знаю, кто. Ну, первый. Вот где-то я прочел, что кинокритик Дарья Печорина назвала «Ну погоди» историей советской повседневности. А, вообще ведь наш мультфильм очень легко, резко отличается от американского «Микки Мауса». В общем, если опираться на материал одной из наших предыдущих передач, то можно сказать, что по-своему заяц как бы достиг своего состояния сатори, просветления в дзен-буддизме. Мышонок по имени Микки панически боится своего коварного врага и спасается от него, ну, как бы чудом, умом и ловкостью. А советский заяц, который, что характерно, не имеет имени, они не имеют имен, ни заяц, ни волк, они такие вот архетипы. Что важно, поскольку действие, в общем, происходит в обществе, где имена особого значения не имели. Но вот что интересно, в этой обстановке, и мы себя, в общем, прекрасно в этой обстановке помним, заяц вовсе не испытывает тревог своего американского родственника. Заяц вообще убежден, что победа будет за ним, и что он всегда сумеет отреагировать на хитрые, отчаянные проделки волка, который в этом обществе неудачник по определению. Вот что интересно, все феномены, которые очень популярны, которых смотрит очень большое количество людей, действительно, как писал Фром, являются отражением каких-то наших внутренних процессов. Если популярное кино, и уж тем более популярный мультфильм, можно себе представить, ну, если хотите, как народный сон, как сон, сновидение, которое снится нашему коллективному разуму. Да, если это сновидение, и по-прежнему смотрят миллионы, и по-прежнему его показывают по телевизору по праздникам. И здесь есть какая-то особо важная и значимая для нас вещь. По той простой причине, что, конечно же, Александр Фимович этого не сказал, но, мне кажется, почувствовать это можно. Как бы ни говорить о профессии, но, тем не менее, заяц и волк – это два внутренних персонажа. Это персонажи, которые все время живут в нашей душе. Вообще говоря, все популярные, безумно популярные произведения искусства, и кино в частности, потом, когда мы смотрим на них ретроспективно, кажутся пророческими. Потому что с точки зрения толкования сновидений, вот если взять и попробовать проанализировать этот мультфильм как сновидение, то довольно легко понять, что в действительности это примета каких-то неудач, какой-то системы неудач, которую переживает человек. И в ситуации мультфильма «Ну, погоди», я писал бы причину этих неудач. В сущности, очень просто. Причина этих неудач заключается в том, что мы, ну, как бы нас учат, нас учили, нас по-прежнему этому учат, потому что модель образования пока не изменилась, быть белыми, пушистыми, правильными зайками. А где-то сзади нас, нас все время преследует наш внутренний, наш собственный волк, которому хочется, не знаю, дать в морду тому самому нежному и ласковому зайцу. Выйти за рамки приличий, обезумить. Наесться до отвали, начать сорить деньгами. Причем в прямом смысле, как волк. То есть сорить без всякого смысла и цели. Вот когда человек, ну, как бы, когда ему снится такой сон, или когда он впадает в такое состояние, когда он не может выбрать между своими тщательно скрываемыми желаниями, которые во сне все время норовят съесть нашу порядочность, правильность, разумность, комфортность, способности желания подчиняться. то, в общем, впереди нас ждет кризис, какая-то беда. Особенно в том случае, когда мы не можем осознать волка. Снится нам, что нас преследует какое-то чудище. Но вот задуматься о том, кто же он такой, что он отражает в нашей душе, какие желания, мы не можем. Вот тогда возникает кризис. И мне кажется, что тогда, в 70-е, 80-е годы, в годы застоя, нам все время снился, извините, этот дурной сон, последствия которого мы никак не могли проанализировать и представить себе. Здравствуйте, Олег Михайлович. Добрый вечер, Александр. Александр Курлянский, с которым вы беседовали, частично выразил и предвосхитил то, что я хотел сказать. Вот, на мой взгляд, это никакой не волк и не заяц, а это примерно ученик такого 5-6 класса и девочка, ученица где-то так 2-3 класса. И вот между ними разворачиваются такие игривые взаимоотношения, и волк показан, такая наша Александр российская Ефимович, душа. Я поправлю, ладно, Олег Михайлович? Александр Ефимович категорически не согласился с такой точкой зрения. Он не согласился, но, на мой взгляд, его право соглашаться и не соглашаться, потому что даже вот когда волку удалось поймать зайчишку, он не рвет его, не терзает, он танцует, понимаете, то есть такие вот добродушные отношения. Если обратиться к американским фильмам... На самом деле, да, вообще, это же известная зависимость. Преследователь и преследуемый и преследователь не могут жить друг без друга. Да, как бы они нужны друг другу, потому что ну, кем будет заяц, если не волк? Откуда мы узнаем о его существовании? Ну, будет он одним из вот таких стандартных, не имеющих имени жителей нашей страны. А тут вот появился волк, и мы узнаем о бесчисленных зайцах, которые волка преследовали. Поэтому это совсем не обязательно. Наверное, легче сказать, что это взаимоотношение между некой мужественностью и женственностью в нас. Ведь такой вот конформизм, правильность поведения отличника, это такие, ну, как бы психологи считают, это женственными сторонами души. Неважно, мужчина эта душа принадлежит или женщине. Да, это две стороны нашей души. Вот если вы скажете, что заяц представляет собой некую женственную сторону души, которая стремится, ну, к комфорту, порядку, конформизму, да, ради того, чтобы вот как заяц получить свою там квартиру, свить свое гнездо, то тогда я с вами легче соглашусь, потому что на самом деле вот эти отношения между преследователем и его жертвой, они всегда такие. То есть жертва всегда, она, да, даже слово это имеет женский род в нашей речи. Простите, Олег Михайлович. Алло, нету больше. И еще я хочу сказать, я с вами не согласен, что ведь волк выглядит неудачником, а именно сюжет построен на том, по-моему, что и волк, и заяц где-то наши младшие братья. И хотя волк зверь, но вот здесь он показан так вот, что он несчастный, скрашено вот этот звериный, так сказать, облик волка. Опять, вы понимаете, какая нет штука? В американских фильмах там бы была бы и кровь, и стрельба, и разорвал бы давно зайца, размазал по экрану. Опять не согласен, потому что, ну, как бы у Тома и Джерри, если про Микки Мауса это можно сказать, то Том и Джерри, они, в общем, тоже там дружат все время. Они то дерутся, то вместе гуляют за ручку, то опять начинают драться. Как бы, не, это... Александр, извините, они не дерутся, у нас они не дерутся, а вот такая шутки, такие, понимаете, вот выходки друг против друга, это не драки. Да ну, бросьте, дрались. Давайте жить дружно, понимаете? Пересмотрите первые серии, Олег Михайлович, спасибо большое. Нет там никакого принципа, давайте жить дружно, иначе смешно не будет. Как бы, давайте жить дружно, очень хочется, и оно, это «Давайте жить дружно», по-моему, из серии к серии развивается. То есть, чем дальше, туда, к 16-й серии, к концу фильмов, поставленных Котеночкиным, тем эта дружба становится все более и более выраженной. И, наверное, это до некоторой степени логично, потому что вот это хулиганское, бесшабашное, мужское начало в себе, ну, нет никакого выхода. Его надо человеку каким-то образом научиться называть по имени. Вот я почему обращаю внимание на то, что у волка нет имени. Вот если мы его назовем и поймем, что же за чудовище нам снится? Поскольку то, что преследует нас, мне как раз очень нравится. Это не я, это Александр Ефимович Курлянский сказал, что волк неудачник. Вы знаете, что нас преследовало, как мне кажется, в душе? Не в мультфильмах. Нас преследовало наше собственное ничтожество. Напоминание о том, что от себя не убежишь. Напоминание о том, что цель, к которой ты стремишься любой ценой, вот эта самая цель комфорта, покоя, благополучия, является ложной. Она вовсе не цель, она средство. Мне кажется, что в этом мультфильме за нашей правильностью гонялась скрываемая и скрывающаяся за ней наша ничтожность и бессмысленность того, каким образом мы проводили время. Хотя это всего-навсего повод для размышления. Спасибо всем большое. Давайте надеяться, что «Ну, погоди» навсегда останется с нами. Спокойной ночи. Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего, под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего.